Глава 6. Пак Юнджун не ответил Ким Джеха прямо, и когда они вышли из дома семьи Ким, сказал ему: «Для начала. Мне надо вернуться в участок». «Подожди», — притормозил его Джеха. «Я же тут без тебя провел целое расследование. И кое-что узнал». Юнджун выжидательно на него посмотрел. Кён Хэхён говорил с кем-то по телефону и упомянул какую-то штуку. Как же она называлась? «Айщ». Было похоже на какое-то медицинское название. На какую букву? На что было похоже? Есть ассоциация с чем-то конкретным? Спокойно уточнил детали Пак Юнджун. Ким Джеха облизал губы, лихорадочно пытаясь вспомнить. Ми. Мио. Релакант? Мио. Рептилоид? Что-то в этом роде. Юнджун нахмурился и, обдумав, предположил. Миорелаксант? Да. Оно. Ты уверен, что твой второй старший брат упомянул именно это? Слегка сдвинул брови Пак Юнджун. Точно. Закивал головой Ким Джеха. Ты знаешь, что это? Юнджун не сразу ответил. Он на пару секунд задумался, вспоминая что-то из своей практики. Миорелаксанты. Повторил полицейский медленно. Это препараты, которые расслабляют мышцы. Очень сильно. Типа обезболивающего? Уточнил Джеха. Нет, не совсем, покачал головой Пак Юнджун. Они не снимают боль и не усыпляют, они, как бы это выразиться, отключают тело. В смысле? Ким Джеха непонимающе моргнул. В прямом. Юнджун посмотрел на него серьезно. Мышцы перестают сокращаться. Человек не может двигаться, говорить, иногда даже дышать сам. В больницах их используют при операциях или когда вводят в искусственную кому. Под жестким контролем, разумеется. Это то, с чем я однажды сталкивался по работе, поэтому знаю немного. А если? Без контроля? Осторожно спросил Джеха. Скажем так, вне больницы и без показаний это уже совсем не про лечение, фальшиво улыбнулся Пак Юнджун. Тогда пациент может долго лежать в коме или даже умереть. Все зависит от дозы и от того, кто и зачем это сделал. Ким Джеха замер. Хочешь сказать? Кён Хэхён кому-то говорил про этот самый Мио чего-то там. И это связано с моей комой? Пока не могу сделать никаких определенных выводов, это лишь предположение, вздохнул Юнджун. Но Кён Хэхён точно сказал, следите за его состоянием, пока новый препарат спокойно не выпустят на рынок. Выпалил Джеха взволнованно. Пак Юнджун внутренне напрягся. Это уже было серьезным заявлением, и оно явно указывало не на обычную интоксикацию. Сперва абрикосовый, потом внезапное отравление алкоголем, а теперь информация о миорелаксанте. А что, если в клубе ему что-то подмешали, и это вызвало сильную реакцию в организме? Слишком подозрительно, что нельзя было оставить без внимания. «Ты думаешь», — произнес Джеха, — «что меня мог отравить кто-то из семьи?» Кён Хэхён? Юнджун посмотрел на него внимательно, стараясь внешне выглядеть спокойным, хотя внутри его все это сильно беспокоило. «Я думаю», — сказал он, — «если твой второй старший брат говорил о миорелаксанте, то кто-то хотел, чтобы ты не очнулся быстро». «Но кто и зачем?» — растерянно спросил Ким Джеха. «Они же сами говорили, что я бесполезный». Пак Юнджун сжал челюсть, и между ними повисла тишина. «Для начала. Нужна экспертиза». «Как ее провести?» — сразу спросил Джеха. «Я уточню в участке», — ответил Юнджун. «Ты уверен, что не перешел дорогу кому-то в семье?» Ким Джеха растерянно покачал головой. «Я не помню об этом». Пак Юнджун критично его осмотрел. «Ладно, займемся этим вопросом позже». Когда Юнджун вернулся в участок, Ли Мансак встретил его нахмуренным взглядом из-под лобья. «Юнджун А, признавайся, вместо дела о краже молока ты снова пошел в дом семьи Ким. Начальнику Чхве уже позвонили и сделали выговор, а он сорвался на меня. С утра же сказал принести протокол на подпись. Прошу прощения». Пробормотал Пак Юнджун, опуская глаза и пряча руки сзади в выверенной полицейской стойке. «Я пошел туда, чтобы дополнить протокол перед закрытием дела. У меня есть основания полагать, что состояние Ким Джеха – это не случайность. возможно, медикаментозная интоксикация с применением вещества, требующего экспертизы. Он ощущал, как каждое его слово тонет в плотном, вязком воздухе. Мансок не дал ему договорить, перебив. «Ты понимаешь, о чем говоришь?» «Старший следователь Ли, я помню, что вы и начальник Чхве говорили, но улики указывают. Послушай меня внимательно, Юнджун А», устало вздохнул Ли Мансок, посмотрев прямо на него. «Ты хочешь карьеру или правду? Если второе, то с первым сможешь распрощаться. Я сейчас серьезно, и я не желаю тебе такой участи». Эти слова повисли между ними, как приговор. Дело закрывается, как несчастный случай. «Сегодня», — с нажимом повторил Мансок. «Ты распечатываешь протокол, сдаешь на подпись и забываешь фамилию Ким. Это ясно?» Пак Юнджун автоматически кивнул. Позже он вышел из участка с ощущением, будто только что предал не Ким Джеха, а себя. А Джеха, наблюдающий со стороны и невидимый для всех, кроме младшего следователя, тихо произнес. «Прости. Я не хотел, чтобы это отразилось на твоей работе. Но ты единственный, к кому я могу обратиться». Юнджун сжал кулаки. «Поехали». «Куда?» «В больницу». «В твою палату». «Для чего?» Пак Юнджун посмотрел на Ким Джеха ясным, уверенным взглядом. «Возьмем образец твоих ногтей и волос для экспертизы». «А как же? Приказ твоего старшего?» Юнджун не ответил, подумав о том, что хотел остаться честным полицейским хотя бы для себя, и будь что будет. Джеха не стал его больше доставать, просто последовал следом. Белый свет больницы резал глаза. У палаты Ким Джеха все еще стоял охранник. «Нам нужно как-то отвлечь его», — сказал Пак Юнджун. «Ты можешь какими-то своими штучками это сделать?» «Какими такими штучками?» — приподнял одну бровь Джеха. «Ну, как вчера у меня дома, когда свет мигал», — объяснил Юнджун. «Не уверен, что смогу. Я пока не очень разобрался, как это делать. Попробуй сконцентрироваться». Они выглядывали из-за угла коридора. Охранник сидел на стуле, лениво листая новости в телефоне. Ким Джеха закрыл глаза. Он попытался повторить то, что делал вчера дома у Пак Юнджуна. Потом вспомнил сквозняк в доме своей семьи. То странное ощущение, как будто на его внутреннее состояние что-то откликнулось. Если эмоции – ключ. В груди что-то сжалось. Страх, что его дело бросят. Злость на безразличие своей семьи. Желание, чтобы его наконец услышали. Лампы над коридором начали мигать, сначала слабо, одна-две. Охранник поднял голову. «Айщ!» — пробормотал он. Свет снова дрогнул, на этот раз сильнее. Где-то щелкнуло реле. «Да что же такое?» — пробормотал себе под нос охранник. Он осмотрелся, но в коридоре никого не было видно. Нужно было идти на сестринский пост и там сообщить о проблеме. Охранник поколебался пару секунд, потом махнул рукой. Никого же нет. Да и кому сдался этот мальчишка в палате? Все равно не убежит. С этими мыслями мужчина неохотно ушел со своего поста. «Сейчас!» — шепнул Джеха. Юнджун, предварительно обзаведясь белым халатом, юркнул в палату. Тело Ким Джеха неподвижно лежало на койке, подключенное к аппаратам, такое же, как и до этого, чужое и пугающе знакомое одновременно. «Быстро, пока он не вернулся», — сказал Джеха-призрак, выглядывая головой из двери и карауля коридор. У Пак Юнджуна не было времени на любезности. Пришлось выдернуть волос Ким Джеха, потом аккуратно состричь пару ногтей и спрятать все в герметичные пакеты. Он это делал, почти не дыша. «Прости, если было больно», — пробормотал Юнджун, не зная, кому именно. «Неважно, я все равно ничего не почувствовал», — отмахнулся Джеха. «Сваливаем отсюда». Они вышли из палаты до того, как охранник вернулся. «А теперь куда?» — спросил Ким Джеха по дороге. «К одному моему знакомому», — ответил Пак Юнджун. «Он судебно-медицинский эксперт. Попрошу его о просьбе сделать токсикологическую экспертизу. А он сможет помочь?» — сдвинул брови Джеха. «У тебя же на работе дело свернули». «Ну?» «По дружбе», — пожал плечами Юнджун. Он кому-то позвонил и договорился о встрече. Это оказался мужчина примерно возраста Пак Юнджуна, может, чуть постарше. «Ты понимаешь, о чем меня просишь?» спросил мужчина, глядя на пакетики с волосом и ногтями. Если это не официальный запрос, и об этом узнают, по шапке надают нам обоим. Понимаю, Мин Сухён, кивнул Юнджун, смотря прямо на него. Но мне позарез нужно это проверить и удостовериться. Можешь помочь по старой дружбе? Вспомни, как в университете я ходил на свидание вслепую вместо тебя. Минсу долго молчал, потом тяжело вздохнул. Ладно, но официально я этого не видел и к делу не имею никакого отношения. Спасибо, поблагодарил Пак Юнджун. В следующий раз я тебя угощу в хорошем ресторане. Минсу ушел первым. Когда Юнджун и Джеха вновь остались одни, призрак присвистнул. Хорошо иметь знакомых в разных сферах. Никогда не знаешь, когда понадобится помощь судмедэксперта. Ну а теперь можно поесть, подытожил Пак Юнджун. Ты, наверное, успел сильно проголодаться. Ужасно. Заныл Ким Джеха. Влиять на предметы – такое энергозатратное занятие. Пойдем, поедим жареной курочки. Курочка, ну наконец-то. И маринованную редьку к ней еще возьми. Когда оба, и человек, и призрак, насытились в ближайшем сетевом кафе, они медленно возвращались домой к Юнджуну, бредя по пустынным улочкам спального района. А сколько по времени займет экспертиза? Поинтересовался по дороге Джеха. Минсу со мной свяжется, обещал не очень долго. За это время уже стемнело, горели фонари и внезапно припорошил легкий снежок. «О, снег!» воскликнул Ким Джеха, пытаясь поймать снежинки, которые проходили сквозь него. «Это напомнило мне. Мой день рождения, вроде бы зимой, но не помню, когда именно. Считай, что подношение жареной курочкой было в честь него», усмехнулся Пак Юнджун. «А у тебя когда днюха?» Вопрос повис в воздухе без ответа. Внезапно пространство разрезал звон колокольчика, который ударил по ушам и Джеха, и Юнджуну. Воздух резко стал плотным и тягучим, а все посторонние звуки будто отдалились. На дороге перед ними появился какой-то человек. В его руке был шест с наконечником из многочисленных серебряных колокольчиков и разноцветных ленточек. Он умело двигал им, заставляя колокольчики звенеть в определенной последовательности с разными интервалами, и что-то бормотал себе под нос, нараспев. Ким Джеха почувствовал, как все его бесплотное тело непроизвольно начало отзываться на этот звон. Юнджун, Хён. Что это? Мне как-то не по себе. Пак Юнджун мгновенно напрягся. Это. Шаман. Но что он тут делает? Джеха ощутил, как какая-то невидимая сила потянула его к этому странному человеку с колокольчиками, подобно сильному течению. Сил сопротивляться почти не осталось. Нет. Голос Ким Джеха дрожал. Я не хочу. Юнджун Хён, помоги мне. Юнджун увидел у шамана зачарованные четки. Его мозг усиленно работал. Кто-то хотел набросить на призрака Джеха четки, чтобы запечатать его дух, а потом, вероятно, отправить в загробный мир. Пак Юнджун лихорадочно думал, что мог сделать в такой ситуации, и все, что смог придумать, было. Быстро, войди в мое тело. Ким Джеха показалось, что ему послышалось. Что? Как? Опешил он. Как в фильмах показывают. И поторопись, пока этот шаман до тебя не добрался. У Джеха не осталось времени на раздумья. Резкий вдох, и мир перевернулся. Ни Пак Юнджун, ни сам Ким Джеха даже не успели испугаться. Войдя в человеческое тело, призрак почувствовал, как в ушах забилось чужое сердце, а обретенная плоть стала ощущаться тяжелой, плотной и реальной. А еще по коже прошел ночной холодок, и на руке растаяли несколько упавших снежинок. Юнджун пошатнулся на месте. Шаман, стоящий поодаль, нахмурился. Он начал сокращать расстояние между ними, медленно подходя ближе. Вдруг мужчина с колокольчиками заговорил. «Любопытно. Ты решил стать сосудом? Думаешь, это мне помешает забрать его дух?» Джеха в теле полицейского напрягся и спросил. «Ты кто? И почему охотишься за мной?» «Маленькому призраку это знать не нужно. Ты пойдешь со мной». Шаман набросил на шею Пак Юнджуна зачарованные четки. Ким Джеха почувствовал острую боль, будто кто-то насильно вытягивал его из этого тела. Когда контроль призрака немного ослаб, Юнджун ненадолго перехватил управление своим телом. «Никуда он с тобой не пойдет», – процедил полицейский, срывая с шеи четки и отбрасывая их в сторону, «пока я не раскрою его дело». «Невозможно», – пробормотал шаман. «Как ты поборол силу зачарованных четок? Ты же обычный человек и не можешь удерживать призрака в своем теле по своей воле». Пак Юнджун усмехнулся. «Все благодаря амулету о берегу под его одеждой, доставшегося от бабушки, ну и благодаря ее наследию, которое перешло к внуку. Он все еще являлся обычным человеком, но дар шаманизма тек по его жилам. Амулет обжигал кожу, но при этом защищал волю владельца тела, а также уберег дух Ким Джеха внутри, и зачарованные четки никак не повлияли на него. Так значит, ты необычный», — догадался шаман. «Отдай мне этого призрака. На кой я тебе сдался?» — спросил Джеха в теле Юнджуна, когда почувствовал, что снова получил контроль. «Ты что, шастаешь по городу и охотишься на любых призраков, которые попадутся по пути? Вот иди и других лови, а меня не трогай». Тем временем Пак Юнджун, сознание которого не погрузилось в сон, а слышало все, что происходило снаружи, пытался провести логическую цепочку событий. Этот шаман не был похож на простую случайность. Но как кто-то догадался о призраке Ким Джеха и кому он понадобился? «Айщ!» — выругался мужчина с колокольчиками себе под нос. «Меня не предупреждали, что придется иметь дело с другим шаманом. Кто тебя не предупреждал?» Лицо полицейского нахмурилось. Шаман не удосужился ничего объяснять, просто поспешил скрыться. «Эй, Юнджун Хён, ты меня слышишь?» — спросил Джеха, обращаясь к сознанию полицейского. «Может, нам следует его поймать? И что дальше?» — услышал Ким Джеха его голос в голове. «Предлагаешь отвезти его в полицейский участок за попытку кражи призрака?» «Ладно, ты прав, нам никто не поверит», — вздохнул Джеха. «Думаешь, он вернется за мной?» «Не знаю. Но, судя по его словам, ему как будто кто-то дал наводку о тебе». «Как это возможно? Откуда он знал, где меня искать, и что я вообще в таком состоянии? Давай сначала вернемся домой. Или ты так и хочешь продолжать разговор с самим собой на улице?» «Точно», — Ким Джеха хлопнул по лбу тело полицейского. «Если нас увидят, подумают, что у нас с тобой раздвоение личности». Две души в одном теле вернулись в дом на крыше. «Я попробую выйти», — сказал Джеха. Призрак вышел из тела полицейского, и оба почувствовали сильную слабость. Пак Юнджун с трудом удержался на месте, а Ким Джеха упал на пол и долго не мог встать. Полицейский ощущал дрожь в руках и ногах и остаточное ощущение чужого присутствия. Тем временем призраку воздух показался тяжелее, чем раньше, а его, казалось бы, бесплотное тело и вовсе как будто стало неподъемным. «Джеха?» — хрипло позвал Юнджун, осматриваясь по сторонам. Ответа не последовало. Полицейский обнаружил валяющегося призрака позади себя, и выглядел он бледнее, чем обычно. Контуры размывались, словно стали прозрачнее. «Я переборщил», — прошептал Ким Джеха. «Тело живого. Слишком много». Пак Юнджун присел рядом с ним на корточках. «Как? Как твои ощущения?» — спросил он, сглотнув. «Сложно сказать. Пока не могу встать», — честно ответил Джеха. «Я как будто провалился куда-то на глубину, сначала ко мне разом вернулись органы чувств, а стоило покинуть твое тело, и... все пропало, словно не осталось воздуха. Тебе, наверное, снова нужна энергия от подношения», — предположил Юнджун. «Айщ, все из-за этого дурацкого шамана», — выругался Ким Джеха, перекатываясь на спину. «Только поел, и опять голодный. Вот так, наверное, и становятся злыми призраками, от голода. По крайней мере, тебя не поймали», — резонно заметил Пак Юнджун. «А как ты понял, что если я использую твое тело, то тот стрёмный тип не сможет меня забрать?» Юнджун не спешил с ответом, только автоматически сжал амулет бабушки. «Тот тип сказал, что ты необычный», — вспомнил Джеха. «Это потому, что ты говорил, что твоя бабушка была шаманкой?» «Ну, что-то вроде того», — уклончиво ответил Пак Юнджун. «Она рассказывала, что если призрак овладевает человеком насильно, зачарованные четки быстро смогли бы взять его под контроль и выкурить из тела. Однако если человек дает призраку право войти добровольно, тогда тот может задержаться в его теле, по его желанию, на какое-то время. Хотя, конечно, все зависит от силы шамана и его способностей. Тот, что нам попался, оказался слаб. В противном случае он бы вытянул тебя против моей воли. Сейчас много шарлатанов. Ким Джеха протянул заинтересованное ОО. А чего ты в полицию пошел, а не продолжил дело бабушки? От балды поинтересовался он. Раз уж у тебя истинный дар. Юнджун позволил себе усмехнуться. Ну, знаешь ли, я хотел зарабатывать более честным трудом. Ты же слышал, сколько политиков обращаются к шаманам, и те гребут деньги лопатой. Не отставал Джеха. Мог бы давно обзавестись и шикарной квартирой где-нибудь на Каннаме, и спорткаром. Тебя беспокоит только выгода, а не совесть, да? Пожурил его Пак Юнджун. Я бы сказал, что это прагматичность, поправил Ким Джеха. Мы же живем в капиталистическом обществе, как-никак. Заметь, что если бы я руководствовался только меркантильной стороной вопроса, не стал бы тебе помогать по доброте душевной. Но я же пообещал, что обязательно отблагодарю тебя, как только выйду из кома. Юнджун ненадолго замолчал, а потом решил поделиться. Причина, по которой я всеми силами пытался откреститься от своего наследия и игнорировать призраков, будто их не существует. Она довольно простая. Когда тебя считают не таким, как все, это пугает и отталкивает. Проще было закрыть глаза и уши, чтобы соответствовать нормальности. Когда он говорил, внутри что-то жалось. Раньше Пак Юнджун не хотел признаваться в этом даже самому себе. Когда-то он хотел, чтобы этот дар исчез. Но может быть то, что его нашел Ким Джеха, и то, что полицейский решил помочь этому безалаберному призраку, было каким-то знаком свыше? «Думаю, что могу тебя понять», — сказал Джеха. «Я ведь тоже. Ну типа, не очень-то нужен своей семье. Не такой, какого бы они хотели. И даже без дара видеть призраков, ха-ха». Наверное, Тэха Хён был прав на опросе. Своими постоянными тусовками я просто пытался откреститься от реальности. Этот разговор вернул Юнджуну нить о важном. Тот, кто натравил сегодня на тебя шамана. Кто, по-твоему, это мог быть? Без понятия. Замотал головой Ким Джеха. Как вообще-то кто-то мог об этом узнать? Давай подумаем об этом завтра, решил Пак Юнджун. А пока что надо набраться сил. Он сделал скромное подношение из той еды, которая осталась дома. После нее очертания Джеха снова стали более четкими, и он мог нормально передвигаться без ощущения слабости. «Имей в виду, что все расходы на тебя я записываю», — сказал Юнджун. «Эй, а кто там говорил про совесть и все такое? А кто говорил про прагматичность?» В итоге спор закончился ничьей. Вскоре должен был быть готов результат экспертизы, и полицейский с призраком должны были распутать клубок этого странного отравления.